Корнилий. Имя Корнилий означает «рогатый». В наше время слову «рогатый» придано отпугивающее значение «рогатый дьявол» или презрительное «рогатый муж». Но в библейские времена под словом «рог» понималась сила величия. Пророчествуя о будущности колена Иосифова, Моисей сказал: «Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». Второзаконие 33:17. Анна, приведшая своего мальчика Самуила в дом Божий в Силоме, пела: «Вознесся рог мой в Боге моем. Господь будет судить концы земли и даст крепость цару своему, и вознесет рог помазанника своего». 1 Царств 2, 1 и 10 стих. Псалмопевец торжествовал: «Ибо вот враги твои, Господи, вот враги твои гибнут, и рассыпаются все, делающие беззаконие. А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем». Псалом 91, 10, 11. Асаф ставил себе задачу: «Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». Псалом 74, 11. Как у пророка Даниила, так и в книге Откровения говорится о страшном звере, похожем на барса, у которого ноги, как у медведя, пасть, как у льва, 7 голов, а на них 10 рогов. У Даниила и в Откровении имеется и пояснение: 10 рогов – суть 10 царей. Откровение 17:12. Еще в начале 20 века у некоторых народов Африки и Палестины мужчины и женщины в качестве украшения прикрепляли себе ко лбу серебряный рог. На древних египетских и римских монетах, а также на ассирийских барельефах некоторых богов и героев изображали с рогами на голове. Микеланджело такое же украшение прикрепил и голове Моисея. В словаре Даля отмечено, что слово «рог», кроме обычного значения, имеет и переносное в смысле «сила», «могущество», «надменность» и приводит поговорку «был рог, да сбил Бог». Имея это в виду, можем сказать, что имя Корнилий, хотя в буквальном переводе означает «рогатый», по смыслу означает «могущественный, славный». О Корнилии описано в Деяниях апостолов 10:1-48. Нам в поучении сказано следующее: его имя Корнилий повторяется 8 раз. Под этим именем он был известен в Кесарии как в войске, так и в народе. Этим именем назвал его ангел Божий. Этим именем несколько раз называет его евангелист Лука. Но о себе он невысоко думал. И когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился. Корнилий был сотник из полка, называемого Италийским. Сотник – это имеющий под своим командованием 100 воинов. Полк же, вернее, когорта, то есть десятая часть легиона, около 500-600 человек, который принадлежал Корнилий, называлась Италийской, в отличие от местных воинских соединений. В этой когорте могли служить только римляне или рожденные в Италии свободные граждане. Следовательно, Корнилий был природным европейцем. Он был человек благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Слово «благочестивый» имеет широкое значение – религиозный, набожный, и относится к людям любого вероисповедания, включая языческие. Но слова «боящийся Бога» в Новом Завете относятся к обращенным из язычников, знающим и почитающим Бога, Творца неба и земли, в которого в то время веровали только евреи и очень немногие из других народов. Следовательно, Корнилий был человеком духовно просвещенным. Рождение и воспитание в Риме или в Италии, где поклонялись Юпитеру и другим римским богам и богиням, не удержало его от познания живого и истинного Бога. Он был человек, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. От военного человека трудно было ожидать что-либо подобное. А он был таким. И это заставляет нас быть осторожными в наших мнениях и суждениях о других людях. Ни происхождение, ни воспитание, ни положение на службе не могут быть такими преградами, через какие душа человека не могла бы перейти для поклонения живому Богу. Один из учителей церкви первых веков христианства сказал, что душа человека по природе христианска и находит свое успокоение только в Боге. Богобоязненность Корнилия проявлялась в двух формах. Внешне он был человеколюбив, несчастным, творил много милостыни народу. Как бы люди ни совершали свои социальные условия, но Христовы слова «нищих всегда имейте с собою» от Марка 14:7 остаются в силе и в наше время даже в богатой Америке. Для готовых оказать милость всегда имеется возможность, потому что разные несчастные случаи приходят неожиданно, и от всех бед не было и нет страхования. В своем же доме Корнилий был человек, всегда молившийся Богу. Он принадлежал к нищим духам, которые постоянно нуждаются в Божьей милости и Божьих указаниях. Он не просто говорил или прочитывал кем-то составленные молитвы, а, как сам сказал Петру, постился и в 9 часу молился в своем доме. 9 час того времени означал 3 часа до захождения солнца. Следовательно, Корнилий большую часть дня провел в посте и молитве. По понятиям многих людей нашего времени, Корнилий был наиболее совершенным в духовном смысле человеком, верующий в живого Бога, скромный, благотворительный, молящийся и постящийся. Чего же еще надо? Апостол Петр написал, что Христовым служителям доверено Духом Святым такое благовествование, в которое желают проникнуть ангелы, 1 Петра 1:12. То есть всмотреться в него и получить полное познание такого. Апостол Павел написал, что ангелы – это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Евреям 1:14. К постившемуся и молившемуся Корнилию явился муж в светлой одежде и сказал: «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов 10:36-30-33. Послушавшись ангела, Корнилий послал в Иопию, теперешнюю Яфу, двоих из своих слуг и воина, чтобы они пригласили Симона Петра. Когда Петр пришел, Корнилий встретил его с большим почтением, поблагодарил Петра за приход, рассказал о своем видении и заявил: «Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». А в доме Корнилия, кроме его домашних, находились его родственники и близкие друзья. Удивленный и обрадованный Петр сказал им, что он нарушил еврейское постановление не сближаться с иноплеменником, потому что Бог открыл ему, чтобы он не почитал ни одного человека скверным или нечистым, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде приятен ему. Сделавший такое вступление, Петр проповедовал им, что Иисус Христос есть Господь всех, что Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силою, то есть сделал Христом. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним, что наконец Его убили, повесивши на древе, но что Бог воскресил Его в 3-й день и дал Ему являться пред избранным свидетелем, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых, и что о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Это были те слова, какие надлежало Корнилию услышать, принять верою и получить спасение как дар милости Божьей. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Духа Святого?» Бог послал апостола Петра в дом Корнилия открыть дверь спасения для всех верующих в Иисуса Христа из всех народов на земле. Аминь.